зажигалкою пых-пых. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Собрались толпою в круг, бульбулятор лучший друг. Круг сомкнули тесно, нету больше места. А невеста тарахтит, что ты куришь, паразит. Через час там зацети, бульбулятор загаси. Обручальное кольцо не натянешь на яйцо. Так сказал мне мудрый дед, ему было 200 лет. А бульбулятор горит, лит ярко и трещит. Теща бегает, трындит, хуль ты куришь, паразит. Всех гостей проперло в раз, охуеннейший напас. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Собрались толпою в круг, бульбулятор лучший друг. Занимает место пьяная невеста. Даже тесть к нему посел, пыханул и улетел. Вот как плющит классно, лишь бы не погасло. Обручальное кольцо не натянешь на яйцо. Так сказал мне мудрый дед, ему было 200 лет. Кончилась трава, за окном зашла луна. Плющит, как меня она, тут спросила тамада. Вы распишитесь, когда? Ты мозгами покрути, вот на ЗАГС уже идти.